Эпилог. Декабрь 1864 года. Американская империя. Ричмонд. Дерьмо. Но не такое вонючее, как могло бы оказаться. Философски этак вздохнул Джонни, разливая по стаканам живительные дозы алкоголя. Себе виски. Мне и Мари вино. Да, мне тоже, потому как реально в двери чуть было жопа не постучалась. Выпьем и возблагодарим, кто Господа Всемогущего. Кто иные высшие силы, что и стрелки оказались косорукими, и охранники умелыми. А то накрылись бы наши планы, братик. Произнеся эти слова, Мария цапнула заполненный едва не до краев бокал, и как только я тоже взял сосуд с влагой живительной и стимулирующей, выцедила его мелкими глотками. Понимаю, нервы. И хорошо еще, что появившийся на пороге моего кабинета курьер со срочными вестями из-за океана сразу догадался сказать, что не произошло ничего непоправимого. Иначе кирпичи откладывать, конечно, не в моих привычках, но нервы все едино не железные. Практически не пью, но после подобного хоть небольшой глоток стоит сделать. А потом как следует затянуться, не сигарилой даже, а сигаркой. Пусть и тоненькой, не особо ядреной. Фух, отпустила малость. Что вообще стряслось? Да то, чего я надеялся избежать с учетом всего измененного в этой ветке истории. Покушение на Александра II. Их, покушений, вообще-то много было, а успешным оказалось не то шестое, не то седьмое, но все равно не ожидал. Не после того, как самодержцу были неоднократно сделаны намеки, что после польских событий и некоторых иных риски повышаются, а учитывая попытку прикончить кого-либо из семьи Романовых в Нью-Йорке, уровень угрозы и вовсе вырос до необходимости вывода средств защиты на новый уровень. Так ведь нет. То есть не нет, а не совсем да. Кое-что охранка императора Всероссийского сделала. Постоянно шерстили крупные города, и особенно столицу на предмет нахождения там людей из черного списка. Было увеличено число охраны, причем не абы какой, а в кои-то веки правильно подготавливаемой. Готовый стрелять при серьезном подозрении и закрывать императора своими телами тоже. Фильтрация толпы на маршрутах, которые используются монархом и иными особо охраняемыми лицами. Умение выцеплять взглядом вооруженных людей. И тем паче бомбистов. Все это вводилось, пусть пока и на начальных стадиях. Вводилось и даже помогло. Стрелков было четверо, все они использовали исключительно револьверы. Бомбы на сей раз не нашли места в их планах. Все же бомбисты – это народ особый, с собственным складом ума и где-то даже философией. Их надо подготавливать, натаскивать, да и готовность к многочисленным совсем уж невинным жертвам не каждому даже из числа революционеров-террористов здесь и сейчас переступить удается. Как говорится, стреляли в обе стороны. Поскольку при первом же выстреле и императоры прикрыли собственными телами охранники, и стрелять в ответ начали, но уже иные персоны, в задачу которых как раз входило огневое подавление. Двоих на глушняк завалили, а вот двое других живы остались, пусть и изрядно продырявленные. Зато как для длительных, вдумчивых допросов, так и для последующего повешения более чем пригодные. Касаемо жертв, несколько раненых гражданских, двое убитых, плюс один из третьего отделения, очень уж неудачно словил пулю в шею. Обильная кровопотеря, заминка с пережимом кровотока. В общем, спасти банально не успели. Остальных же охранников Александра II от действительно серьезных ранений спасли поддетые под верхнюю одежду стальные панцири. Смех смехом, но от револьверных пуль, да не в упор, вполне себе неплохо спасают. В моей истории доказано тем же Бисмарком, который, попав под обстрел из револьвера, оказался в самом прямом смысле слова железным канцлером. Пули сплющились, а сталь незаметной для стрелка брони. И всех проблем – пяток серьезных синяков и треснувшее ребро. Искренне надеюсь, что после случившегося покушения Александр II таки допоследует всем дружеским советам, а не только касаемо собственной организации охраны. Охрана – это, конечно, хорошо, но и о дополнительной защите забывать не стоит. Это сейчас ему повезло, ведь прикрытый телохранителями, император Всероссийский практически не пострадал. Пуля в предплечье, право слова, не тот ущерб, который можно считать действительно серьезным. С другой стороны, Предплечье-то не у дяденьки, а свое собственное, и болит, я уверен, соответствующе. Боль же она порой в состоянии прочистить мозги и заставить более серьезно относиться к угрозам. Впрочем, поживем-увидим. Гораздо интереснее было другое, кто именно организовал это самое покушение. Даже в этом послании, отправленном буквально с пылу с жару, был приложен экстракт первого допроса парочки выживших террористов, неких Алексея Аляпкина, из отчисленных на «ленность и нехождение в классы» студентов, а также Дмитрия Каракозова. «Дмитрия, мать вашу, через глотку до жопы кочергой и привязанной к ней динамитной шашкой, Каракозова, того самого, известного мне по еще школьному курсу истории, того самого, который двоюродный братец другого революционера с террористическим уклоном, Николая Ишутина. Тот Каракозов, который и там стрелял в императора. И тут шельмец такой отметился тем же самым подвигом. Только тут покушение оказалось куда как лучше спланировано. Использовалась крепко сбитая группа, к тому же успевшая кровушки отведать. И все равно попался. Только здесь ему не там. Хрена с два у него выйдет отделаться простым повешением. Тихим и скромным. Нет. Здесь этот паразит потянет за собой и братца двоюродного. Кстати, одного из членов исполнительного комитета Земли и Воли. Куда более серьезный и опасный в здешних раскладах организации. Да и остальных комитетчиков, вкупе с прочими функционерами и идеологами. Большой, и что немаловажно, открытый процесс над революционерами-террористами. Как раз то, что доктор прописал для укрепления монархической власти в России. Если, конечно, правильно разыграть оказавшиеся в руке карты. А они, карты, очень уж хорошо легли. Императору Александру II предоставился шанс надолго раздавить всех, кто даже самую малость связан с землей и волей. Процедил Джонни, как только я изложил то, что считал нужным по поводу прочитанного. Как его отец использовал декабристов для укрепления трона. Вешать многих и не нужно, только их исполнительный комитет, может еще с десяток. Аж зажмурившись от представления шикарных перспектив, пропела Мария. «Попытка убить помазанника Божия. Это противопоставит революционеров многим, и особенно простому народу, который они якобы защищают. Народ, он ведь шибко религиозен, верует в сакральную силу государя, его связь с Богом и еще это, богоизбранность. На этом можно многого добиться». «Вот и донеси мысль до своего обожателя. После очередной встречи императорский сынок еще больше воспылал, хотя и пытается скрыть». «Ты-то откуда знаешь?» «Вик поделился мыслями». Невозмутимо пожал плечами Джонни. «Не мог же он не оставить без внимания происходящее вокруг любимой сестры?» И взгляд. Два взгляда, чтобы их обоих. Тоже мне нашли, понимаешь? Третейского судью. Я не он, и становиться онным ни разу не собираюсь. И без того дел по горло. Касаемо же сложных подходов Александра к сестре. И хочется, и опаска, и папа-император временно отстранился, заняв выжидающую позицию. Пускай старается. Марии я знаю очень хорошо. А еще я ей верю. Одной из немногих в мире. Следовательно, знаю, что эта натура ни разу не влюбчивая и вообще семья в нынешнем составе. Я да Елена, плюс ее не родившийся пока ребенок. Для сестры важнее прочего. Остальные, в лучшем случае, вторично и требуют тщательного, не в один год изучения, на предмет встраивания в уже имеющийся узкий круг, со всеми сопутствующими факторами. Дескать, хочешь сюда? Тогда будь любезен соответствовать, и плевать на всякие там сопутствующие обстоятельства. Так что нет, беспокойства ноль. Да и вообще, если Мари придет в голову послать ухажера, единственное, что попрошу, так это сделать процесс отфутболивания предельно вежливым и деликатным. Ничего больше. Пока пришлось временно отставить в сторону пикировку этих двух оболтусов, перейдя к иной теме, которая, к слову сказать, всего час назад считалась основной. Какой именно? Таки до начавшейся заварушки в Южной Африке, где лейтенант-губернатор Наталя, самка собаки зверохитрая, сумел натравить Набуров орду зулусов, и нам сейчас предстояло понять, достаточно ли у Преториуса сил, чтобы не просто отбить нападение, но и, перейдя в наступление, размазать дикарей по пустыне тонким слоем. Размазав же, прибрать то, что стоит внимания, а под шумок, воспользовавшись ореолом триумфатора, вновь распространить власть не только на Трансвааль, но и на Оранжевую, Ведь только объединившись, бурские республики способны стать тем, чем должны в свете наших там интересов. Достаточно сильным государством, противовесом Британии в отдельно взятой части мира.